Испания познакомила тогда Европу с войнами бесчеловечными, без рыцарской поэзии, которых цель была одна — успех без разбора средств. Но этим не ограничились результаты войн. На классической почве Италии познакомились французы, немцы и испанцы с тем античным миром, который начинал возрождаться. Без них не был возможен блестящий век Франца I. Франц I, Франциск I, король Франции с 1515 года, годы жизни 1494-1547. Не только ученые приняли идеи и влияние Италии, но дворяне французские вышли там из тесного круга феодальных идей, познакомились с великими произведениями древности, познакомились с высшими наслаждениями и требованиями. Преемник Людвига был граф Ангулемский Франц I, 1515 год. Ему было только 21 год от роду. Он получил по времени очень хорошее воспитание. Воспитателем его был рыцарь Гувен, приобретший в итальянских войнах высшее образование. Биограф Боярда говорит о Франции, что до Франца не было короля до такой степени любимого дворянами. Франц недаром назывался «le premier gentilhomme de France» — первый дворянин Франции, французский. Он был представителем всех доблестей и недостатков, которыми отличались французские дворяне XVI столетия. Несмотря на истощенные силы Франции, на необходимость дать ей отдохновение, Франц тотчас по восшествии на престол решился идти в Италию и возвратить Милан, которым владел сын Людовико Моро, Максимилиан Сфорца. В конце 1515 года Франц двинулся к Италии через Швейцарию и Альпы. Максимилиан обратился к швейцарцам за помощью, те обещали. Они понимали Милан как свою Лену, брали значительные деньги с герцогов. Между городами Швейцарии тогда возникло честолюбивое требование. Они вздумали овладеть Италией сами и отстоять ее. Они славились тогда своей силой и счастьем. Они хвастали, что могут пройти Францию с одного конца на другой, опустивши копья свои, и не встретят сопротивления. Дотоле они не были никогда побеждаемы. От числа швейцарских воинов, находившихся в итальянских и французских армиях, обыкновенно зависела победа. Огромные деньги, получаемые швейцарскими кантонами за войска, произвели искажение нравственности. В 1494 году они в числе 8000 вступили с Карлом VIII в Италию. В 1494-1515 годах получили они до 100 миллионов франков. Сумма огромная по тогдашнему времени. Теперь они стояли на страже у Милана, готовые защищать его против французов. Преемник Юлия, Лев X Медичис, полагаясь на защиту швейцарцев, спокойно ожидал французского нашествия. Но он ошибся. 13 сентября 1515 года в 10 милях от Милана при Мариньяно французы напали на швейцарцев. Старый маршал Тривульций, итальянец, участвовавший во всех великих битвах в Италии, говорил, что Мариньянская битва была по сравнению с ними битвой гигантов. Она не была решена ночью и тянулась весь следующий день. Швейцарцы показали себя достойными своей славы. Французская армия не раз была в опасности быть разбитой. Кроме личного участия рыцаря-короля, здесь была замешана личная честь и гордость французских дворян. Жандармери потеряла перед тем свою славу. Швейцарцы отзывались о ней с презрением. 14 числа к вечеру швейцарцы были сбиты со всех позиций и должны были уступить. Они потеряли 20 тысяч лучших воинов и славу непобедимости. Французы тоже потеряли много. Этой битвой Франц вступил в историю. По-видимому, было возможно для него то, чего не успел Карл VIII и Людвиг. Максимилиан Сфорца уехал во Францию, где и умер. Папа Лев X решился, в свою очередь, просить мира и выехал навстречу королю в Болонью. Мир был заключен между Францем и папою. Известно, что такое была прагматическая санкция — состоявшееся во Франции в 1438 году,